Я отдал ему футляр и деньги. Только одно условие. Передайте это ему точно в полночь. Точно. Окей? Ладно. Там ведь не бомбы или чего такое? Я улыбнулся. По-моему, в футляре находилась именно бомба. По дороге в казино я остановился и, взяв горсть с земли, перемазал ею оправу, а потом положил ее в футляр. Само кольцо было массивным, около 1/8 дюйма в толщину, но тонкой работы. На теле змеи видны чешуйки, узкий хвост исчезает во рту. Бриллиантовых глаз, разумеется, нет, и я позаботился о том, чтобы в пустые глазницы не попала земля, которой изрядно было на теле змеи. Я закрыл футляр и отдал его швейцару. Светло-коричневый империал стоял в нескольких метрах впереди. Я снова подогнал машину к Космо и оттуда позвонил в Алжир. Было без 3:12. Когда трубку подняли, я сказал: «Эд, ты покрепче обопрись обо что-нибудь». «Что?» «У меня для тебя плохие новости». «Что?» «Кто говорит?» «Шелл Скотт». «Но это только первая из плохих новостей». «Скотт?» Он замолчал, очевидно, переваривая эту новость. Потом, таким голосом, словно так ее и не переварил, сказал: «Какого дьявола тебе нужно?» «Тебя, Эд. Тебя в холодном поту, с ножом между ребер». «Хватит, ты, ублюдок, Эд. Знаешь, я ведь нашел труп Пейджин». Он ничего не сказал, и молчание длилось довольно долго. Но когда он заговорил, голос его звучал ровно и твердо. «Я всегда считал тебя сумасшедшим, Скотт. Теперь я знаю это наверняка. Очнись или освободи линию. Думай, как хочешь. Я стал подозревать, что Пейджин мертва, когда ты натравил на меня своих подонков, хотя оснований вроде бы и не было. Это было в ту ночь, когда убили Уэбли Олдена. Ты — мешок с лошадиным дерьмом. Ты слушай, слушай. Уэб был убит 14-го, примерно в 7:30 вечера. Примерно через 20 минут тебе звонили из Медины. Пейджин исчезла в тот же вечер, странное совпадение. С тех пор ее никто не видел. Еще одно странное совпадение. За час до того, как она должна была выступать в 9-часовом шоу, ты уже знал, что она больше не будет выступать. Откуда ты это узнал, Эд? И что еще более странно, больше не происходит никаких совпадений. Она просто не пришла, не объявилась к началу шоу. Она могла появиться в 9, в 9:30, даже к 12-часовому шоу. Но ты знал, что она не появится, Эд. Он еще раз сказал, что я мешок набитый. Впрочем, на этот раз там было не только лошадиное дерьмо. Но голос его уже не был таким твердым, как раньше, и он слушал. Я посмотрел на часы. До полуночи оставалась 1 минута. У меня было больше, чем достаточно оснований, чтобы начать расследование, говорить с разными людьми, искать Пейджин. И в конце концов я нашел ее. Я точно не знаю, почему ты убил ее. Скотт, ты спятил. Но я могу сделать вполне обоснованное предположение. Пара твоих мордоворотов проболталась о том, что Пейджин держала ушки на макушке, когда ты говорил по телефону. Она не была в курсе того дела в Медине. Она случайно узнала, вероятно, подслушав по параллельному телефону у себя в гримерной, когда тебе звонили из Медины после убийства Уэба. Даже если в тот момент она не все поняла, было бы нетрудно сложить 2 и 2 утром, когда сообщение об убийстве появится в газетах. Пейджин жива, так же, как и ты, идиот. Может, даже чуть больше, — он хохотнул. А уж то, что она проживет дольше тебя, — это точно. Я же сказал тебе, что нашел ее труп. Это было нелегко сделать, но я убедился в том, что это она. Слушай, Эд. Она попыталась тебя немножко шантажировать. Или ее убили просто так, для полного спокойствия? Он опять коротко хохотнул. Скотт, я, может быть, даже и согласился бы с тобой, если бы Пейджин была мертва. Но она жива, насколько мне это известно. Мы немного поссорились, и она немедленно уехала. Поэтому один день шел, и не было, но это все. Он говорил очень убедительно. Может быть, я перестарался, блефуя? Но он не отрицал того, что ему звонили из Медины, и он продолжал слушать меня. Ровно 12. Поэтому я начал. Хватит глупости, Эд. Я же сказал тебе, что нашел ее труп. Не очень-то приятное зрелище после стольких дней в земле. Но я привез тебе оттуда сувенир, снял у нее с пальца. Ты что? Он явно был потрясен. Мне было слышно, как кто-то постучал в дверь его кабинета.